лидирующая карамель. В любой товарной категории есть лидер, но далеко не каждый из них известен потребителям. Возьмем простые леденцы на палочке. Мы знакомы с ними с детства, но если вас спросят, чья продукция продается лучше всего, вы наверняка будете теряться в догадках. А теперь держитесь. Одна из фирм продает вдвое больше карамелек на палочке, чем ее ближайший конкурент. Более того, компания поставляет свою продукцию в 170 стран мира. Впечатляет? А как вам такой факт? Она производит свыше 20 миллионов леденцов на палочке в день, а за год ее вытянутой в ленты продукции можно было бы обернуть земной шар 12 раз. Ну а если мы скажем, какой огромной популярностью ее карамель пользуется у всех от мала до велика, вы наверняка воскликнете. Должно быть, это чертовски вкусная вещь. Надо попробовать. Пробуйте карамель Чупа-Чупс. Самые популярные леденцы на палочке в мире. Их выпускают в Барселоне, Испания. Вот что значит быть лидером рынка.